Но как могут горинофины получать навозный газ? Задались вопросом удивленные ученые. Мкаде, эксперт по воздействию разных растений на пищеварение животных, предложила возможный ответ. Процесс ферментации, при котором образуется газ для пламемитов, схож с тем, что протекает внутри этих травоядных существ. Дальнейшее препарирование животных говорило в пользу этой гипотезы. Подобно коровам и овцам, горинофины имели многокамерный желудок. Очевидно, траву, которая подвергалась ферментации в одной из первых камер, крылатые звери затем отрыгивали, пережевывали и проглатывали снова. После чего образовавшийся при ферментации газ хранился в сети ячеек, распределенных по всему организму. Во избежание вспучивания тела газ медленно стравливался, а со временем запасы его возобновлялись. При огненном дыхании также расходуется газ, размышляла Дзоми. Это объясняет, почему горинофины не могут летать долго, когда дышат огнем. Им необходимо пополнить запасы газа, для чего они должны приземлиться и поесть. Природа определенно полна чудес, заметила Тарае. Видимо, травоядные развили это свойство как механизм защиты. Очень любопытно, какие еще удивительные создания могут водиться в землях Укию и Ганды. Когда стало ясно, что эти жуткие твари, всего лишь своего рода летающие коровы, это определенно лишило их ауры таинственности. Ученые сразу же развернули дебаты, как воспользоваться сделанным открытием и разработать тактику противодействия. По мере того, как препарирование продолжалось, открывались все новые чудеса. Хотя горинофины явно относились к млекопитающим, при вскрытии двух туш, обе принадлежали самкам, обнаружились частично оформившиеся яйца с твердой скорлупой. Ну и ну, млекопитающие, откладывающие яйца, воскликнула Тарае. Никогда бы не подумал, что такое возможно, если бы не увидел собственными глазами. Исследование внутреннего строения яйца принесло еще больше сюрпризов. В отличие от большинства подобных животных, эмбрионы, по меньшей мере частично, развиваются внутри матери еще до того, как откладывается яйцо, задумчиво произнесла Сами, весьма сведущая в вопросах деторождения домашней птицы. Нам многое неизвестно о размножении горинофинов, но любому понятно, что эти трехкрылые и шестилапые уродцы, которых мы сейчас обнаружили, не являются нормой и, вполне вероятно, не жизнеспособны. «Думаешь, эти горинофинихи чем-то болели?» – спросила принцесса Тера. «Не исключено, но, возможно, столь пагубным образом повлияла среда обитания. Как-никак горинофины оказались в чужой стране и могут недополучать в рационе нечто важное для репродукции. Знаете, очень любопытно, что мы до сих пор не видели детенышей горинофинов», – заметила Дзоми. «Нам известно, что Льюк удержит малышей поблизости, чтобы контролировать родителей. Если у горинофинов возникнут сложности с воспроизводством потомства, то Льюку могут потерять власти над взрослыми скакунами. Перспектива, что и говорить, выглядела многообещающей, но, к сожалению, имелось слишком мало доказательств, способных оправдать подобный оптимизм. Как только предварительная работа по препарированию горинофинов была закончена, ученые разделились на команды, чтобы осуществлять дальнейшие исследования по различным направлениям. Поскольку, если говорить о привычках горинофинов и строении их пищеварительной системы, эти животные имели много общего с коровами, Мкаде предположила, что они могут страдать от аналогичных заболеваний внутренних органов и иметь те же изъяны. «Что ж», — сказала Тера, — «мне как раз известен кое-кто, у кого можно спросить совета насчет домашнего скота». Лумотиза очень обрадовалась приезду внучки, однако цель ее визита бабушке не слишком понравилась. «С какой стати тебе вдруг потребовалось общаться с работниками на ферме? Если хочешь разузнать что-то про скот, просто спроси у меня. Бабуля, ты прекрасно осведомлена, как правильно вести дела в хозяйстве и добиться постоянного дохода, но мне-то нужны чисто практические сведения о животных, а их могут сообщить лишь те, у кого руки в грязи». Сколько бы ни твердила Лумотиза, что не подобает принцессе жить и работать среди простых крестьян, да способна ли она только представить, какие сплетни станут распускать о ней и о семье. Тера оставалась глуха ко всем доводам. Она настаивала, что должна получить требуемые знания от единственного настоящего учителя опыта. Лу вздохнула. Упрямая внучка в точности напоминала ей юную Джа. «Твоя мать тоже никогда меня не слушала». Тру такое замечание заинтриговало. «В чем именно?» «Да во всем. Я запрещала Джа дружить с малограмотными деревенскими ребятишками и играть в опасные игры летом, просила ее больше заниматься вышиванием и танцами, а не выкапывать все время какие-то растения. Из нашего дома куча женихов сбежала, не вынеся ее насмешек. Ты бы слышала, как мы с ней ругались. Тера представила свою мать в юности, отклоняющую все брачные предложения ради других увлекательных занятий. Учитывая историю их собственных сложных отношений, это выглядело на редкость иронично, но каким-то образом эта история сделала ее ближе к Дже. В итоге бабушка Лу уступила. Она утешалась мыслью, что, хотя Дже отказалась повиноваться ей и Гилой вышла замуж за Кунигару, в конце концов все обернулось к лучшему. Может и стоит разрешать дочерям семейства Матиза поступать так, как им нравится. И вот на несколько недель Тера сделалась одной из наемных работниц на ферме Лу Матизы. Она запретила бабушке раскрывать товарищам по работе истинную ее личность, чтобы на своей шкуре сполна узнать, что значит ухаживать за скотом. Тера привыкла обедать сухарями и вяленым мясом, пить горячие отвары из обжаренного цикория, чтобы согреться и оставаться бодрой весь день, смеяться над простецкими шуточками и рассказывать, сидя у костра, непристойные анекдоты, спать в поле, под полным звезд небом, завернувшись в мохнатое одеяло, сгребать навоз в яму для перегноя, перегонять в хорошую погоду стада с пастбища на пастбище, а в дожди укрывать коров в сарае и кормить их душистым сеном. От напряженной и кажущейся бесконечной рутинной работы руки девушки загрубели, а кожа покрылась загаром. Она чувствовала, как мышцы ее наливаются силой. Работники на ферме были взбудоражены вторжением Люку и делились друг с другом самыми нелепыми слухами. Тера пыталась успокоить их, не раскрывая при этом, кто она такая. То была задача сродни фокусу, к тому же девушку постоянно угнетал страх, что, если она и способна докопаться до самородка информации, способного все изменить, это может произойти слишком поздно. Тера узнала, каким чудом является сложно устроенный желудок коровы и какую бдительность нужно проявлять, следя за тем, что туда попадает. Нельзя кормить скотину любыми доступными растениями и надеяться на лучшие. Переход с одной смеси трав или сена на другую должен осуществляться постепенно и с осторожностью, иначе животные могут пострадать от вздутия или отравления. Что хорошо людям, не обязательно будет полезно коровам. С многокамерным желудком нужно обращаться бережно, следует внимательно изучать коровий помет, чтобы делать выводы о ходе таинственного процесса пищеварения, посредством которого трава и солома превращаются в молоко. К тому времени, когда принцесса готова уже была вернуться в Гинпин со своими находками, в голове ее созрел план, которым она весьма гордилась. Дзоми Кидасу между тем билась над решением загадки, каким образом гринофины обращают воспламеняемый газ в огненные языки. В пламеметах маршала поджог происходил при помощи фитиля, но осмотр ротовой полости и верхних отделов пищеварительного тракта гринофина не выявил органа, способного осуществлять такую функцию. Не обнаружилось также и чего-то вроде кремня, чтобы высекать искру. Остальные ученые высказывали сложные теории, призванные объяснить феномен огненного дыхания. Возможно, тела животных выделяют нечто вроде самопроизвольно воспламеняющегося секрета. Или же гринофины научились скрежетать зубами с такой силой и скоростью, что в результате получается необходимая температура. Так заблудившиеся в лесу путники разводят костер при помощи трения палочек друг о друга. А может, звери способны сфокусировать попадающий в глаза солнечный свет, подобно изогнутым зеркалам древнего Хана, и направить лучи внутрь черепа? Ни одна из этих гипотез не нашла никакого подтверждения в анатомии гринофинов. Постепенно большинство ученых оставили эту загадку как не имеющую решения и занялись изучением других, дай-то боги, более податливых, тайн гринофинов. Но Дзоми не отступалась. Она адресовала предусмотрительным просьбу собрать все возможные сведения о любых отличных от традиционных способах разведения огня, в надежде узнать нечто такое, что приведет к прорыву. Глава 54. Дафир обращается за помощью. Танадю, 4 месяц 12 года правления 4 безмятежных морей. Дафир мира прибыл на Танадю. 20 лет минуло с тех пор, как нога его в последний раз ступала на эти самые южные из островов Дара. Верный обещанию, данному вождю Кайзину в обмен на вызов Крубинов в помощь повстанцам, император Рагин категорически запретил развязывать войну против Адюан. В течение двух минувших десятилетий единственными Дара, появлявшимися в этом архипелаге, были торговцы и миссионеры, а время от времени сами Адюане, в поисках приключений, отправлялись вместе с гостями на другие острова, чтобы удовлетворить любопытство по отношению к внешнему миру. Жизнь на Танадю медленна, но верно менялось. Теперь в домах некоторых адюанских вождей можно было найти изделия из фарфора, из покрытого лаком дерева и даже из шелка. Сам вождь Кайзин, скрипя сердце, согласился нанять в дар писца, чтобы тот записывал историю и легенды его народа, создавая тем самым хранилище более надежное, чем устное предание. Подобные перемены вызывали жаркие споры среди старейшин и простых людей, но в любом случае происходили они по воле самих племен, а не были навязаны под угрозой завоевания. Вождь Кайзин, овладевший наречием дара в достаточной степени, чтобы не нуждаться более в услугах переводчика при разговоре с посланцами императора Рогина, радушно принял Дафира. «Здоров ли большой вождь?» – осведомился Кайзин, и уголки его губ приподнялись в лукавой усмешке. Помнится, впервые оказавшись здесь, он произнес пламенную речь о необходимости свержения тирана Мапидры, но в конце концов, насколько я понимаю, не устоял перед соблазном и сам стал большим вождем. Дафир обиделся, услышав такой упрек в адрес своего господина. Кайзин рассмеялся. «Да я шучу. Приятно видеть, что люди Кунигару преданы ему, как и раньше. Благодаря ловким торговцам из дара весть о мире и процветании под скипетром императора Рогина проникла даже на столь отдаленные острова, как эти, и достигла моих старых ушей. Нет никакого стыда в стремлении к власти, покуда правитель употребляет ее на благо народа. К тому же Куни всегда держал свое слово не вмешиваться в жизнь Адюан, и я это ценю. Император в смертельной опасности», — сказал Дафира, и поведал вождю обо всем, что случилось в Дара после прихода Льюку. «Неужто все так плохо?» — задумчиво протянул Кайзин. «Ты полагаешь, что шансов на победу нет? Кунигару и его советники, особенно Торунаки, всегда были очень изобретательны». Дафира опустил голову. «Мастер Луан Цзя, именуемый теперь Цзяджи, умер, пожертвовав жизнью в последней попытке остановить Льюку. Маршал Гин Мадзати, величайшая из полководцев, под началом которой мне доводилось служить, говорит, что надежды нет. Итак, ты пришел к нам за помощью?» Дафира кивнул. «Я убедил маршала позволить мне попробовать. Если однажды великие Крубины помогли императору Рогину взойти на престол, воистину, этот эпизод запечатлен на знамени дара, то, может, они снова придут на выручку императору и его народу в эти темные времена. И зачем же Таннадю вмешиваться в эту войну? Льюку намерены не просто завоевать нашу империю, но поработить ее. Я рассказал тебе о том, как жестоко ведут себя захватчики. Острова Дара прикрывают сейчас Таннадю, как губы, прячущие зубы от ледяного ветра. Но если не будет губ, разве зубам не станет холодно?» Кайзин смежил веки и задумался, попыхивая роговой трубкой. Дафира ждал, затаив дыхание. Наконец вождь открыл глаза. «Боги Дара не подали знака, говорящего об их воле. Как тебе известно, боги Дара поклялись не вмешиваться в дела смертных, по меньшей мере прямо. Но это произошло уже после войн диаспоры. Боги могут с такой же легкостью отказаться от своего договора, с какой заключили его». Дафира всегда интересовали религиозные верования Адюан. «Вы молитесь тем же богам, что и мы?» «Это на удивление непростой вопрос», — ответил вождь Кайзин. «Некогда мне казалось, что одним и тем же, но истинный ответ гласит и да, и нет. Идем со мной». Он привел Дафира к большому дому, представлявшему собой каркас из дерева и бамбука, с кровлей из травы и тростника. Стены просторной и открытой хижины были заняты множеством полок, на которых стояли вырезанные из кокоса, дерева и китовой кости статуэтки. Дафира посмотрел на Кайзина, ожидая дальнейших объяснений. «Во времена государств Тира короли Аму и Кокру часто пытались завоевать нас, хотя им так и не удалось захватить этот остров. Их воины расхищали сокровища, унаследованные нами от предков. Когда кое-кто из нашей молодежи отправился в Дара изучать искусство, я попросил их обратиться к большому вождю и повелителям Дара с просьбой вернуть эти реликвии обратно. Многие оказались уничтожены за прошедшие годы, но часть возвратилась домой». Дафира вгляделся в статуэтки более внимательно. Вырезаны они явно не в стиле Дара. У некоторых были такие большие головы, что торс и конечности казались ненужным приложением. В других сочетались черты человека и акулы, кита, птицы, ящерицы или рыбы. Иные вообще не походили на людей, а напоминали некие экзотические создания, живущие в морских глубинах. Многие статуэтки были украшены кусочками коралла или раковины, и их ломаные, несовершенные линии говорили о том, что они созданы в древние времена. «Так это и есть ваши боги?» — спросил Дафи раздавленным от благоговения голосом. «Я же сказал, и да, и нет, не понимаю», — вздохнул гость. Ученые и чиновники, надзиравшие за хранилищами трофеев древних королей Тира, были абсолютно уверены, что это наши боги, и когда мы объяснили, что не молимся статуэткам, а просто хотим получить их назад как наследие предков, мудрецы Дара очень удивились. «Как и я сам», — признался Дафира, — «у вас нет историй, связанных со статуэтками, этих изваяний сотни, и даже в дни моего детства старейшины племени не могли назвать имена всех статуй, которые у нас сохранились, не говоря уже об утраченных. Такова природа устных преданий. С каждым поколением какое-то количество древних легенд исчезает, пусть при этом и появляется что-то новое. Это выглядит довольно грустно», — промолвил Дафира. «И не грустно, и не радостно», — возразил вождь Кайзин. «Просто так уж есть, только и всего. А вот ученые из Дара повели себя в точности как ты, некоторые предлагали помочь нам восстановить древние легенды, запечатленные в ваших старинных книгах. Она, сражаясь против исконного населения этих островов, также записывали их обычаи и традиции. Удивительное свойство логограммана заключается в том, что их застывший голос способен помочь вашему народу восстановить его прошлое», — промолвил Дафира. Хотя сам он не был особо силен в грамоте, однако питал свойственное простому человеку почти мистическое благоговение перед логограммами, а потому высказанное много лет назад на дворцовой экзаменации предложение Дзоми Кидасу отказаться от них показалось ему в корне неправильным. «Воистину так, молодые Адюани и ваши ученые из Дара порылись в архивах и выявили много традиций, ныне забытых даже нашими старейшинами. Например, тут вождь указал на статую с непропорционально большой головой и тремя ракушками каури, прикрепленными к лицу. Я узнал легенду про трехглазого героя, который погрузился на дно моря и добился перемирия между людьми и зубастыми китами. Он схватил короля китов и удерживал его под водой, пока тот не сдался». Дафира восхищенно разглядывал статуэтку, с грустью думая о том, что эта история наверняка пришлась бы по вкусу его покойному брату. «За время поисков», — продолжил вождь, — «молодые Адюани в свою очередь заинтересовались религиозными традициями хозяев из Дара. Они штудировали древние книги, советовались с образованными священниками и монахами, обращались к колдуньям и медиумам в поисках тайного знания. Ранние века они теряются в тумане истории, и существует множество противоречащих друг другу мифов и преданий о древней религии. Многие ученые Дара говорили нам, что выяснить правду о прошлом – непосильная задача. Я и понятия не имел, что все так сложно», – произнес Дафира. «Сопоставляя наши легенды, и те, что мы помнили, и те, которые узнали из ваших книг, с историями про богов Дара, обнаруженных в записях она, мы совершили удивительное открытие». Вождь Кайзин в очередной раз затянулся трубкой, наслаждаясь нетерпеливым выражением на лице Дафира, а потом выпустил дым и продолжил рассказ. «У древних мудрецов она существовало несколько различных версий мифа о сотворении мира, так же как и о деяниях божеств, имена которых не появляются в позднейших трудах. Среди мифов о творении господствующим со временем стал тот, что тебе хорошо знаком. Уход Тасалуа от Дарамиа, создание островов из слез последней, одновременное рождение богов Дара». Дафира кивнул, не понимая, куда клонит собеседник. «Этот миф на удивление схож с нашей собственной легендой о создании мира, хотя и расходится с ней в нескольких важных моментах. Наши сказители говорят, что человеческая раса возникла из крови Дарамиа, когда та производила на свет богов. Эта деталь отсутствует в преданиях она. И у нас Тацзу была богиней, а не богом, принимающим иногда женское обличие. Так какая же версия, по-твоему, правильная?» «Ну, этого смертным, полагаю, не дано когда-либо узнать. Но у меня есть теория, объясняющая случившееся. Прибыв на эти берега, она привезли с собой своих богов, отличных от тех, что известны теперь как боги Дара, и от тех, которых почитали туземцы, наши предки. Своих собственных богов, удивленный Дафира не знал, что и думать. Да, боги она имели свои имена, свою сферу власти, свою историю. Некоторые из них нашли отражение в древних сагах, но в позднейшие века были забыты. Воюя и смешиваясь с туземцами, она изучали наших богов и наши мифы, и со временем стали смешивать своих богов с нашими. Например, их бог огня сплавился воедино с нашей богиней вулканов. Наша богиня-проказница рассматривала ими как отражение их бога-проказника. Наш бог-целитель был воспринят как их добрый пастырь. Элементы исконной земли она перенеслись в наших богов, и они молились им, как если бы это все еще были божества их далекой родины. Во время объяснения вождь привлекал внимание Дафира к той или иной статуэтке, выточенная из китового зуба богини с пышными грудями из коралла в форме гора Пайкана, деревянной фигурки женщины с нижней частью туловища в виде акульего хвоста, изваянию из снежно-белого бивня Крубина, выражение спокойного милосердия на лице которого было понятно всем народам. А почему они так поступили? Задал вопрос Дафира. Кто знает, но я подозреваю, что боги прирастают к месту, которое считают домом, и боги Ана перебрались сюда лишь в форме имени, но не в телесной оболочке. Ана нуждались в присутствии божественного в своей жизни, и простейшим решением было молиться тем богам, которые способны ответить, то есть нашим, одновременно придав им знакомое обличие и видя в них отражение существ, уже известных. И боги Дара согласились на это. Боги суть сплошные загадки, Дафира мира, нам не дано понять их мысли и желания, но по моим соображениям, в том, что касается власти, боги и короли не слишком отличаются, и те и другие предпочитают сильных в качестве почитателей и последователей. Ну а поскольку они оказались сильнее наших предков, боги сочли разумным предпочесть их нам. Возникает вопрос, а не могут ли и смертные, в точности как боги управляют нашими делами, в свою очередь оказывать воздействие на сферу небес? Так или иначе, нам известно, что завоеватели стали возводить величественные храмы в честь богов Дара и что в храмах этих божества больше походили на Ана, чем на исконных обитателей здешних островов. Вместо того, чтобы молиться статуям, мои предки переключились на почитание неба и моря, и легенды, связанные со старинными фигурками, оказались забыты. В результате наши боги стали более абстрактными. Так что, помимо захвата нашей земли, ваши предки вдобавок еще и забрали себе наших богов. Дафира молчал, слишком потрясенный этим откровением. Вождь Кайзин говорил отнюдь не метафорически. Ведь эти статуэтки были в буквальном смысле отобраны у Адюан захватчиками из Дара. Так вот, возвращаясь к твоему вопросу насчет того, почитаем ли мы одних и тех же богов. Ответ – и да, и нет, потому что боги изменились с приходом Ана. Народ Дара, хотя он и ведет начало не только от Ана, но и от туземцев, видит себя наследником культуры Ана и следует их религиозной традиции. С другой стороны, мы по-прежнему почитаем богов Дара и их родителей, отца мира и источник всех вод, но знаем, что они больше благоволят людям Дара, чем нам, осколком побежденного народа. Мой рассказ должен также послужить предупреждением тебе и твоим соотечественникам, ибо боги, покровительствовавшие некогда народу Дара, могут перенести свою любовь на другое племя. То, что они до сих пор не озвучили своей воли, это весьма любопытно. Дафира пообещал довести рассказанную Кайзином историю до сведения умов более просвещенных, чем его собственный. Может, им она скажет больше. После чего вновь вернулся к теме, которую хотел обсудить. Пусть боги поступают, как знают. Я приехал попросить замолвить за нас словечко перед Крубинами. Вождь Кайзин посерьезнел. Тут все не так просто, как ты думаешь. Властелины морей держат свой собственный совет. Хотя Адюани способны говорить с ними, мы можем только попросить Крубинов, но не приказать им. Море обширно и вечно, люди же малые и смертны. Держа это в уме, мы всегда обращаемся с просьбой лишь в случае крайней необходимости, когда сама наша жизнь под угрозой. Столетия назад, когда короли Кокру вторглись на наши берега, мы изложили свое прошение Крубинам, и те вняли ему, уничтожив флот Кокру. Долгие месяцы спустя море выбрасывало на берег обломки боевых кораблей, а я наслышан, что это божественный шторм разрушил планы королей Кокру, сказал Дафира, и мы никогда не противоречили этой истории, потому как божественное вмешательство обеспечивает успех, недостижимы иными средствами. Но Крубины, хоть они и существа невероятно могущественные, все-таки не боги. Крубины, должно быть, благоволят жителям Таннадю больше, чем людям Дара. Какое-то время мы так и думали. Когда Мапидеры, в свой черед, направил флот к нашим берегам, мы вышли в море, чтобы снова поговорить с Крубинами. Однако на этот раз они ничего не предприняли. Рассчитывая на их помощь, мы не приготовились как должно и в результате заплатили за свою беспечность множеством жизней, лихорадочно изобретая план прямо на ходу и сражаясь за каждую пять земли, пока большой вождь не предпочел посвятить свою энергию другой цели, а не растрачивать ее на бедных дикарей Танадю. Почему же Крубины не помогли вам в тот раз? На этот вопрос никогда не будет ответа. Кое-кто из старейшин верит, что в своей гордыне мы принимали милость Крубинов как должное, а потому лишились достоинства. Другие полагают, что у Крубинов свой взгляд на дела людей и они хотели проверить нас в момент испытаний. А что думаешь ты, вождь Кайзин? Его собеседник покачал головой. Всегда можно найти какое-нибудь правдоподобное объяснение событию, которое уже случилось, но жизнь по большей части непредсказуема и управляется силами, превосходящими наше понимание. Секрет успеха таков: имей план на худший случай и будь готов ухватить благоприятные возможности, когда те проносятся мимо, словно звезды, падающие с ночного неба. Правитель, верящий, что способен все предвидеть и предусмотреть, более всех прочих опасен для доверившегося ему народа. Я согласился обратиться к Крубинам с просьбой помочь Кунигару, лишь убедившись, что этот человек считает всю жизнь не более чем экспериментом. Дафира поразмыслил над этими его словами. Маршал Мадзати всегда готова к поражению, однако не жалеет усилий, наблюдая за небом на предмет падающих звезд, сказал он. Кайзин рассмеялся. Тогда давай следить за небом вместе. В предрассветном сумраке большой рупор из кости кита разнес голос вождя Адюан далеко над морем. Внимая песне, Дафира вспоминал другое такое же утро, 20 лет тому назад, когда впервые услышал звук китового горна. Тогда он был совсем еще юнцом, стремящимся навстречу приключениям, и предвкушал, как сможет потом поделиться с братом увлекательной историей. Вспомнив о покойном Рата, он мысленно вознес молитву. Если брат видит его сейчас с того берега реки, по которой ничто не плавает, может, его тоже порадует зрелище Крубинов. Горн Кайзина пел довольно долго. Прислушиваясь к переливам печального голоса музыкального инструмента, Дафира словно бы воочию видел, как Льюку подобно цунами обрушиваются на острова Дара, сметая на своем пути все доброе и прекрасное. Этот тонкий налет цивилизации, цепляющийся за твердые вулканические скалы, как хрупкие разноцветные раковины. Он видел горящие поля, деревни и города, слышал крики умирающих мужчин и женщин, чуял запах опаленной плоти тысяч трупов, ощущал в воздухе привкус крови. Внезапно Дафира вздрогнул и понял, что лицо у него мокрое от слез. А затем, как раз в тот момент, когда солнце выглянуло из-за края горизонта, обратив море в расплавленное золото, появились великие Крубины. Они вынырнули на поверхность в нескольких милях от людей. Темные силуэты, подобно теням в театре, описали изящную дугу, прежде чем снова врезаться в сверкающую воду. Хотя это были самые большие в мире живые существа, каждая в несколько раз крупнее имперского военного корабля, движения их были так грациозны, словно они были сотканы из теней и воздуха. Горн из китовой кости смолк, история была рассказана, запрос озвучен. Теперь оставалось только ждать, когда властелин и морей ответит. Крубины, двигаясь невероятно быстро, приближались к пирогам. Шум, производимый, когда они ударяли по воде своими горизонтально расположенными хвостами, разносился подобно раскатам грома. Если Крубины согласятся помочь людям Дара, им не составит никакого труда потопить города корабли Льюку. А что произойдет затем? Кто знает, станут ли горинофины, эти создания огня, сражаться с владыками водной стихии? Быть может, войска Дара переправятся на спинах Крубинов на Руи и Досу и разгромят Льюку, устрашенных таким небывалым зрелищем. Крубины находились теперь так близко, что пироги закачались на волнах, распространяющихся от их движения. Дафира, ощутив приступ тошноты, обеими руками ухватился за борта. Огромные хвосты дружно ударили по воде, и образовавшаяся волна, словно водяная завеса, зависла на миг над лодкой, отчего все вокруг стало выглядеть как на акварельном рисунке. Затем волна опустилась, окатив всех, кто был в пироге. Дафира затаил дыхание и зажмурил глаза, надеясь, что, когда откроет их, увидит застывших перед суденышками Крубинов, похожих на живые острова, готовые снова мчать людей Дара. Но чешуйчатые киты проплыли мимо пирог, словно бы не заметив их. Стая Крубинов исчезла вдали, волны улеглись, шум от бьющих хвостов стал тише, а потом и совсем стих. Вскоре океан снова превратился в безжизненную пустыню, и золотой блеск, который придало морю восходящее солнце, уступил место более привычному зеленоватому оттенку. «Мне жаль, но ничего не поделаешь», — сказал вождь Кайзин. «На этот раз людям Дара предстояло сражаться одним. Прежде чем покинуть Танадю, Дафир заглянул в гости к старому другу Хулуину, подарившему ему боевую дубинку по имени Зуб. Приятели обнялись, оба были уже не молоды, но связь между ними оставалась такой же крепкой, как если бы они только вчера попрощались друг с другом. Хулуэн был женат, имел нескольких сыновей и дочерей, и гомон дружной семьи заставил Дафира на миг испытать зависть. Он посвятил свою жизнь службе при императорском дворе и так и не обзавелся женой и детьми. Забавно, когда-то он поучал младшего брата, как важно заботиться о себе самом, а не исполнять волю господина, но каким-то образом получилось так, что сам Дафира после смерти Рата строго следовал принципам чести и долга. Быть может, то был способ почтить память брата, который, будучи неисправимым романтиком, всегда высоко ценил узы преданности. Хулуэн не владел наречием дара, поэтому друзья общались при помощи жестов, возгласов и грубых рисунков на земле. Чтобы позабавить детишек, хозяин предложил гостю рассказать какую-нибудь историю. Дафира призадумался. Снова заговаривать про Льюку не хотелось, в мире и без того достаточно горя. Медленно, сочетая рисунки и образные жесты, Дафира поведал им о смерти Рата в последнем бою, данном гегемоном. Эта картина преследовала его каждый миг жизни, и к концу рассказа Дафира залился слезами. Дети сидели тихо, явно тронутые торжественностью момента. Хулуэн подошел, сел рядом и произнес на ломаном даре с сильным акцентом: «Все люди братья быть». Дафира кивнул и ничего не ответил, будучи не в силах найти подходящие слова, способные выразить обуревавшие его чувства. Поскольку Дафира весь вымок во время утренней поездки на переговоры с Крубинами, Хулуэн вывел его из хижины на улицу, где домашние стали разводить костер, чтобы высушить одежду гостя и приготовить на обед жареную рыбу итара. Дафира потягивал сладкий арак и с интересом наблюдал, как Хулумара, дочь Хулуэна, пытается разжечь огонь. Вместо того, чтобы пойти к ближайшей хижине и одолжить горящую ветку, Хулумара взяла секцию бамбука, запечатанную с одного конца и смазанную рыбьим жиром. Потом достала китовый зуб, обточенный в форме цилиндра, и убедилась, что он достаточно плотно помещается в бамбуковую чашку и плавно скользит. Наконец девочка поместила внутрь просверленного в китовом зубе отверстия кусочек сухого мха, до половины вставила зуб в бамбуковую трубку, а потом резким ударом по выступающей части зуба вогнала его целиком. Проворно вытащив зуб, Хулумара подула на просверленное в его конце отверстие. Из мха потянулся дым, и вскоре появился маленький язычок пламени. Прикрыв его ладошкой, девочка поднесла огонь к растопке для костра, при помощи родичей дала ему окрепнуть и начала готовить. «Что за чудеса!» — промолвил пораженный Дафира. Вспомнив, что Дзоми Кидасу настоятельно просила всех сообщать ей о любых нетрадиционных способах разведения огня, Дафира попросил дать ему посмотреть странное приспособление из бамбука и китового зуба, которое обозвал про себя огненной трубкой. Ни на одной из его частей не было ни кремня, ни металла. Дафира понял, что поскольку цилиндрический зуб плотно прилегает к стенкам бамбуковой палки, то, когда зуб вбивают внутрь, воздух в тубе сжимается. Неужели благодаря этому и зарождается огонь? Просто по причине сжатия воздуха? Ну просто волшебство какое-то. Угощение за обедом было восхитительным, а напиток сносным. Дафира вручил Хулуину набор мечей, изготовленных лучшими кузнецами Римы. Меч, который он отдал десятилетия назад в обмен на зуб, был скверным, и он всегда полагал, что нажился на той сделке. Видя внимание, проявленное Дафира к огненной трубке, Хулуэн отдал ее гостю в подарок, хотя и не мог взять в толк, зачем другу понадобился такой простой предмет утвари. Прощаясь, они обменялись крепким рукопожатием. Оба знали, что едва ли свидится снова. «Будь готов ухватить благоприятные возможности, когда те проносятся мимо, словно звезды, падающие с ночного неба». Дафира надежно пристроил огненную трубку под складками одежды, чтобы она не потерялась, и отправился обратно в Дара. Глава 55. Шелкокрапинная сила. Дара, пятый месяц 12-го года правления четырех безмятежных морей. Странствия госпожи Рисаны и принца Фиропа Дара привели их в окутанную туманами Баму, где предстояло дать целых три представления, чтобы все население окрестных деревень могло увидеть спектакль. Фира так и не избавился от детского пристрастия к уличным артистам всех сортов, поскольку до вечернего представления еще оставалось время. Он решил прогуляться в одежде простолюдина по городским рынкам и проверить, какими развлечениями богаты здешние места. Далекая от пана Бама сулила нечто свеженькое, с чем принцу не доводилось встречаться в столице. «Да я тебя самого на свидание с Руфидзе отправлю», — выкрикнул кто-то из гущи толпы. «Это колдовство». Юноша пробрался через толчею, распихивая народ локтями, за что его награждали недовольными взглядами и парой ласковых слов. С возрастом Фир окреп и не особенно стеснялся, когда предвкушал увидеть что-нибудь захватывающее. Посреди толпы уличный фокусник ругался с каким-то дородным детиной с густой бородой. Дело уже дошло до драки. «Обвинениями в колдовстве просто так не разбрасываются, господин любезный», — заявил фокусник. По виду лет 50 с лишним, худой и гибкий, он напомнил Фира песчанку. Помимо острого подбородка и крючковатого носа, сходство с птицей усиливали пара блестящих живых глазок и трясущиеся руки, которыми он пытался закрыть лицо от брызжущего слюной рассерженного зрителя. «Что вижу, то и говорю», — отрезал толстяк, грубоватый говор и простая одежда которого указывали на деревенское происхождение. Он ухватил актера за лацкан халата и стал трясти, пока глаза у того не закатились ко лбу и не высунулся язык, после чего повалил на землю. Факир перевернулся несколько раз и сумел подняться на четвереньки только после того, как полежал какое-то время, приходя в себя. Его синий халат был весь разукрашен цветными заплатками с вышитыми символами богов дара. Видимо, подобный наряд должен был создать флёр обладателя вселенских тайн, пребывающего в ладу с богами. Но теперь это одеяние, грязное, помятое и порванное в нескольких местах, придавало ему скорее сходство с бродячим монахом, который никак не может определиться, кому из богов служить. «Спаси меня, Руфидзе! Цивилизованные люди используют меч, а не кулаки. Да ты мою жену насмерть перепугал, а она на сносях, болван ты этакий». Лицо фокусника скукожилось в заискивающую, угодливую гримасу. «Добрый господин, я ведь загодя предупредил вашу уважаемую супругу, что она не сумеет удержать банку, но вы сами настояли. Так ты же не говорил, что это твоя банка кусается?» Взревел детина, снова схватил бедолагу и бросил его на землю. Зеваки радостно гоготали, подзадоривая толстяка. Это представление было куда более забавным, чем то, что происходило ранее. Фир скосил глаза и увидел женщину. Она сидела на земле, вся бледная, и до сих пор никак не могла отдышаться. Рядом с ней стоял низкий столик, на нем в луже воды лежала на боку фарфоровая банка. Именно из-за нее, надо полагать, и разыгралась ссора. Принц протолкался поближе и опустился на корточки рядом с женщиной. «Госпожа, с вами все хорошо?» Она кивнула, но было заметно, что происшествие ее сильно потрясло. «Что случилось?» «Вот он», — женщина указала на фокусника, которого в третий раз швырнули на землю под издевки и хохот толпы, предложил удвоить ставку любого, кто сумеет не уронить эту банку, держа ее одной рукой и одновременно касаясь другой рукой крышки. Фира снова посмотрел на фарфоровую банку и обратил внимание, что снаружи она покрыта тонким слоем серебра, доходящим до середины стенки. Рядом лежала пробковая крышка, в середине которой воткнута была металлическая булавка, заканчивающаяся головкой размером с финик Ююбы. С нижней стороны ее свисала цепочка, которая, будь крышка на месте, находилась бы внутри банки. «Деньги показались нам легкими, и муж решил попробовать», — продолжила женщина. Но когда мошенник взглянул на мужа, он предложил увеличить выигрыш в 4 раза, если банку буду держать я. Фир хмыкнул про себя. Многие годы наблюдавший за тем, как работают уличные артисты, он распознал трюк. Предлагая лучшие условия для супруги, фокусник гарантировал, что пара не устоит перед искушением и женщина попробует первой. После того, как у нее ничего не получится, муж тоже заплатит, решив, что его вторая половина потерпела поражение исключительно из-за недостатка силы и стойкости. В таком случае жулик наверняка получит больше денег. Я взяла банку в одну руку, а тот малый стал распевать какую-то дурацкую песенку и приплясывать вокруг меня, приговаривая, что якобы заряжает банку шелкокрапиной силой. Потом велел мне взяться другой рукой за булавку. Я вцепилась изо всех сил, думая, что он попытается выкинуть какой-нибудь трюк, чтобы обманом заставить меня выпустить банку, но вместо этого она сама укусила меня. Рука моя онемела, и я чуть не потеряла сознание. «Колдовство! Колдовство!» — выкрикивала толпа, пока дородный селянин продолжал вымещать свой гнев на незадачливом фокуснике. «Что тут творится?» — вдруг громко спросил кто-то. Фир обернулся и заметил флаг констеблей Бамы. В ожидании неизбежного вторжения Люку во всех прибрежных городах царила нервная обстановка, и констебли были чересчур бдительны, высматривая смутьянов и вероятных лазутчиков-варваров. «Послушай», — лихорадочно шепнул Фир на ухо женщине, — «вмешательство констеблей вам ни к чему, учитывая, что консорт Рисона и принц Фира в городе, стражи порядка любой пустяк склонны толковать как опасное преступление. Пусть даже твой муж не виноват, они сначала вас всех бросят в темницу и только потом будут разбираться. Так что мой тебе совет, лучше махните на этого типа рукой и идите своей дорогой. К тому же тебе следует как можно скорее посетить жрецов из храма Руфидза и удостовериться, что ребенок не пострадал, после того как банка тебя укусила». Женщина, явно испугавшись перспективы оказаться в тюрьме, благодарно закивала в ответ на слова Фира. Она встала, оттащила мужа от фокусника и что-то торопливо зашептала ему на ухо. К тому времени, когда констебли проложили себе путь через толпу, иллюзионист и толстяк стояли друг напротив друга, и каждый пытался отряхнуть грязь и сор с одежды противника. «Что тут произошло? Почему вы дрались?» — спросил капитан констеблей. «Мелкое недоразумение», — пояснил фокусник. Окунув полухалата в лужицу разлитой на столе воды, он попытался незаметно стереть кровь, сочащуюся из раны у него в ухе. «Мое представление предусматривает участие зрителей, и этот достойный господин принялся ей чересчур близко к сердцу». Стражник с подозрением посмотрел на здоровяка. «Ну да», — промямлил тот, — «я слегка увлекся». «То была всего лишь часть представления», — продолжил артист. «Мы с мужем из сельской местности», — вставила женщина. «И нам попросту не доводилось раньше видеть таких удивительных трюков. Но теперь все в порядке». Капитан констеблей смерил взглядом участников инцидента, третьесортный уличный фокусник и пара деревенских олухов, и решил разбираться, что же тут на самом деле случилось, не стоит труда. «Только попадитесь мне снова, если затеете бучу», — предупредил он. Все трое дружно закивали, как куры, выбирающие из грязи зернышки риса. Служитель закона обратился к толпе. «А всем остальным ни на что тут глазеть. Ступайте по своим делам. Расходитесь. Живо». Толпа с неохотой рассосалась. Констебли вернулись к патрулированию улиц, а супружеская пара направилась в храм Руфидза. «Спасибо вам, юный господин», — поблагодарил Фира уличный фокусник. «Кабы не вы, этот чурбан переломал бы мне нос, руки и еще не весть что, не говоря уже о констеблях, которые конфисковали бы весь твой реквизит», — отозвался с улыбкой принц. «А еще тебе пришлось бы щедро умаслить их, чтобы отпустили». «Да, все так и есть». Фокусник тоже улыбнулся. «Как вижу, юный господин сведущ в мирских делах. Меня всегда интересовала уличная магия». В глазах собеседника появилась настороженность. «Нет-нет», — Фир рассмеялся. «Я не артист. Скорее, так сказать, покровитель искусства. Это привлекает меня куда больше, чем самому выходить на сцену». Фокусник прищурил глаза, осмысливая услышанное. «Быть может, наше знакомство окажется выгодным для обеих сторон», — осторожно предположил он. «Точно». Фира шутливо хлопнул его по плечу. «Ты правильно меня понял, приятель. Я ищу хорошие представления и вкладываю в них деньги, чтобы вывести на публику более высокого порядка. А актер получает вместе со мной процент от прибыли». «Вы меня заинтриговали», — сказал фокусник. «Давай для начала обсудим кое-какие деловые вопросы. Только не сейчас, а попозже, вечером. Я угощу тебя ужином, а ты подробно расскажешь про свое представление, согласен?» Фира привел уличного фокусника, которого звали Мидзакрун, в один из лучших ресторанов Бамы. После сытного угощения из зажаренного до хрустящей корочки карпа с яблочными дольками и говяжьего жаркого с дикими обезьяньями ягодами, дополненного чашечкой подслащенного напитка со льдом, чтобы прополоскать горло, Мидзакрун сыто рыгнул и поведал благодетелю некоторые тайны своего ремесла. Из большой корзины, принесенной на наплечном шесте, он извлек механизмы и разложил их на столе в приватном кабинете, который Фира предусмотрительно снял в ресторане. Много веков назад жрецы Руфидзе первыми открыли, что, если потереть фарфоровое или стеклянное блюдо шелковой тряпочкой, сосуд начинает притягивать пыль и кусочки бумаги. Предположив, что происходит вкрапление мельчайших частичек шелка в стенки сосудов, или наоборот, жрецы назвали этот эффект шелкокрапиной силой. Поначалу шелкокрапиная сила рассматривалась как проявление всеохватывающей любви Руфидза к человечеству. Если пристрастие Фитова к металлу символизировало любовь этого бога к войне и оружию, то шелкокрапиная сила соответствовала более мягкой и доброй натуре Руфидза. Но со временем секрет вышел за стены храмов и попал к уличным фокусникам Фасы, которые начали экспериментировать с шелкокрапиной силой, надеясь превратить ее в новый источник для развлечения толпы. Они изобретали хитрые аппараты и придумывали опыты, забавляя зрителей, изумленно ахавших и охавших при демонстрации сверхъестественных по виду перемещений. «Подойдите ближе, идите сюда и посмотрите на удивительную пляску оживших бумажных танцоров», произнес Мидзе и подвел Фира к одному из своих устройств. Это была сценическая площадка из сандалового дерева длиной в фут, на которой лежали вырезанные из цветной бумаги крошечные фигурки танцоров, украшенные логограммами, которые обозначали удачу и процветание. Они напомнили Фира кукол из театра теней в народной опере. В каждом углу сцены была установлена двузубая вилка, на которой поверх танцоров лежал стеклянный шест. По всему чувствовалось, что эта искусная работа была выполнена старинными мастерами. Тонкая резьба по бокам сцены местами стерлась за десятилетия, а то и столетия использования, а бумажные танцоры от времени пожелтели по краям. Мидза достал шелковый платок и стал яростно тереть им стеклянный пруд, после чего отдернул ткань. Крошечные танцоры, словно бы оживленные магическим заклятием, подскочили на сцене. Они вибрировали на ножках, как если бы держались на невидимых струнах. Шелкокрапинный заряд на стеклянном прутике тянет их вверх, но они утяжелены в ногах горошинкой из полированного дерева, объяснил фокусник. Потом он левой рукой накачал миниатюрные меха, присоединенные сбоку к сцене, а правой крутанул рукоятку. Танцоры начали раскачиваться, извиваться, кланяться, поворачиваться, кружиться. «Так это же танец покрывал, не правда ли?» — воскликнул пораженный Фира. Отец говорил, что видел его в детстве. «Да», — подтвердил Мидза. «В древней Фасе этот танец предназначался лишь для глаз королей и их почетных гостей, тогда как мужчинам и женщинам из простонародья приходилось довольствоваться описаниями или моделью вроде этой. Воздух, поступающий через сеть проделанных в полу сцены маленьких отверстий, приводит танцоров в движение, в то время как коленчатый вал вращает бумажную ленту с отверстиями, чтобы управлять воздушным потоком и тем самым движениями танцоров. Просто гениально!» Мидза улыбнулся. «Это одна из старейших и простейших шелкокрапинных машин. Сей конкретный экземпляр был изготовлен еще учителем моего учителя, и это всего лишь детский фокус в сравнении с позднейшими изобретениями. После того, как Мапидры, путешествуя по стране, сделал танец покрывал общедоступным зрелищем, подобное приспособление перестало привлекать толпу. Я сохранил его только как память. Ясно, что эта игрушка, пусть и забавная сама по себе, не могла впечатлить тех, кто видел зрелище воочию», — кивнул Фира. Обходя стол, он внимательно разглядывал каждую из машин Мидзы. «Как я понимаю, шелкокрапинная сила начиналась как часть мистерий в почитании Руфидза». Печальное выражение мгновенно сошло с лица фокусника, и он лукаво улыбнулся собеседнику. «Храмовая магия, подобно магии уличной, это, по сути, постановка. Давайте я вам покажу». Мидза вернулся к своей корзине и выудил две длинные шелковые веревки. Выйдя на середину комнатки, он посмотрел на потолочные балки. «Это нам вполне подойдет. Можете меня подсадить?» Принц присел на корточки и сложил руки в замок. Мидза шагнул на получившуюся ступеньку и ухватил Фира за плечи, чтобы утвердиться. Юноша потихоньку встал, приподняв фокусника к потолку. «А вы сильный», — заметил Мидза. «Дайте угадаю, из семьи военных?» «Вроде того», — ответил Фира. Мидза не стал расспрашивать дальше. Он привязал шелковые веревки к балке, образовав две свисающие петли. Потом спрыгнул на пол. «Отлично. Теперь, пожалуйста, снимите обувь и ложитесь в эти петли лицом вниз. Устройтесь поудобнее». Фира подчинился. Опоры из шелка держали его на уровне бедер и груди, равномерно распределяя вес тела. Повиснув примерно в футе над полом, он вытянул перед собой руки. «Такое ощущение, будто летишь. Наверное, так чувствовал себя гегемон, паря на боевом воздушном змее». Мидза рассмеялся, потом взял нескольких бумажных танцоров и бросил их перед юношей на пол, примерно в футе от кончиков вытянутых пальцев. «Расслабьтесь. Сейчас я воззову к силе Руфидза и наделю вас способностью повелевать этими бумажными человечками». Он взял стеклянный прут из сцены с танцорами и энергично натер его шелковым платком, после чего поднес прут к голым подошвам Фира. «Ну же, командуйте бумажными танцорами». Не зная толком, что надо делать, принц протянул руки к бумажным фигуркам и повращал ими. К его удивлению, человечки вскочили и закачались в такт движением его рук. «А теперь представьте, что вы делаете это в полутемном храмовом святилище, вися на невидимых канатах. Добавьте клубы курящихся благовоний, окутывающих вас так, будто вы обернуты в тайну. Вообразите себе реакцию толпы, когда вы заставляете стайки блестящих птичек и бабочек, вырезанных из тончайшей фольги, порхать вокруг себя, при этом не прикасаясь к ним. Принц кивнул, широко улыбнувшись. Это воистину было бы весьма впечатляющее представление. Как я понимаю, заряд от заряженной шелкокрапиной силой палочки передался мне, и мои пальцы стали притягивать бумажных танцоров. Именно, шелкокрапиная сила способна свободно протекать по телу человека. Лучший способ направлять и хранить шелкокрапиный заряд – это подвешенный металлический брусок. Мы все, кто занимается этим ремеслом, называем его первичным источником. Фира выбрался из петель. «Ну-ка покажи мне». Мидза достал длинный металлический прут с шаровыми навершиями на концах и поместил его в петли. Заряжать первичный источник от стеклянной палки – задача трудоемкая, поэтому мы используем шелкокрапиный производитель. Фокусник передвинул к ближнему концу прута другую машину, состоявшую из деревянной стойки с водруженным на нее стеклянным шаром, который мог свободно вращаться вокруг оси. Мидза прикрепил металлическую цепочку к навершию на одном конце подвешенного прута, а другой ее конец опустил на шар. Потом он сунул Фира сложенный в несколько раз кусок шелковой материи, а сам начал поворачивать рукоятку сбоку машины, вращая шар. «Приложите, пожалуйста, ткань к стеклу», — попросил Мидза. Фира повиновался. Металлическая цепочка позвякивала, соприкасаясь со стеклянной поверхностью, производя звук, похожий на шум дождя, стучащего по черепичной крыше. Это гораздо более эффективный способ создать на стекле шелкокрапинную силу и передать ее в первичный источник. Прикинув, что первичный источник уже заряжен достаточно, фокусник перестал вращать шар. Он обошел комнату, гася огни и закрывая ставни на окнах. Кабинет погрузился в полную темноту. «Попробуйте поднести руку к первичному источнику, но только медленно», — сказал Мидза. Фира осторожно поднес руку к пруту. Как раз в тот момент, когда пальцы его должны были уже коснуться металла, в промежутке между ними возникла искра, похожая на миниатюрную молнию, и комната на миг осветилась. «Ой!» Принц отпрыгнул и лихорадочно затряс рукой. Потом оглядел ее, чтобы убедиться, что рука не пострадала. «Эта штука меня укусила!» Мидза хохотнул. «Так случается, когда предмет, заряженный шелкокрапиной силой, разряжается. Это означает, что шелковые вкрапления перепрыгивают на другой предмет, поднесенный к первому. Только некоторые тела и вещества, мы называем их проточными материалами, имеют способность разряжаться, причем лучшие из них – это металлы, люди и животные. Тогда как другие, вроде шелка или стекла, мы именуем такие материалы перекрывающими, не позволяют вкраплениям свободно проходить через них. Вот почему следует размещать первичный источник на стеклянной подставке или на подвесе из шелковых веревок. Сделав в уме зарубку, Фира продолжил изображать из себя любознательного, но праздного богатого юнца. «Интересно, а шелк – это единственный источник такого рода силы?» «Вовсе нет», – покачал головой Мидза. «Примерно такого же эффекта можно достичь, если натереть янтарь мехом или стекло кожей. На самом деле число комбинаций почти бесконечно, а вкрапления кожи или меха отличаются от вкраплений шелка. Ну, другими словами, существует ли кожекрапиная сила или мехокрапиная сила?» Фира подумала о последнем письме Теры, где она описывала разницу между подъемным газом в имперских воздушных кораблях и в ячейках гринофинов. «Прошу, прости мое невежество, но больно уж мне любопытно». Мидза улыбнулся и кивнул. Проявленный Фира интерес явно вдохновлял его. «Возможность поделиться знаниями с тем, кто не собирается составить тебе конкуренцию в амплуа уличного фокусника», льстила его профессиональному самолюбию. «Эта тема давно уже обсуждается среди мастеров, практикующих наше ремесло. После долгих изысканий я пришел к заключению, что все исследованные нами на данный момент материалы производят одну и ту же силу, но из уважения к традиции мы всегда именуем ее шелкокрапиной, вне зависимости от источника происхождения. Тем не менее сила эта, похоже, разделяется на две разновидности, которые определяются наличием шелковых вкраплений или отсутствием таковых. Мы называем эти разновидности Рапа и Кана, в честь богинь-близнецов, и помечаем один тип белым, а другой красным. Все, что нужно знать, это если два предмета заряжены одной разновидностью шелкокрапиной силы, то они взаимно отталкиваются, а если разными, то притягиваются друг к другу. А можно ли где-нибудь еще, помимо уличных фокусов, с пользой применить шелкокрапинную силу? Разумеется. Мидза гордо кивнул. Хороший иллюзионист всегда ищет разнообразие. Знаешь, какая лучшая часть моего представления? Это когда я лечу людей при помощи шелкокрапинной силы. Да ну, усомнился принц. Неужто и впрямь лечишь? Вам уже пришлось пережить нечто похожее на удар, вызываемый разрядом шелкокрапинной силы, сказал Мидза. Но можно также использовать ваше тело как первичный источник и наполнить его шелкокрапинной силой. В таком случае вы будете испытывать ощущение покалывания. Шелкокрапинная сила особенно действенна против таких хворей, как подагра или падучая, а также хорошо помогает при хронических болях. Когда я превращаюсь в доктора, это истинное благодеяние для толпы. Фир не слишком поверил этой части объяснений Мидзы, посчитав, что тот рассказывает ему байки. Целительство было ремеслом слишком сложным, чтобы им мог заниматься какой-то бродячий фокусник. Скорее уж речь идет о простом внушении. Много ли надо суеверным зрителям? Принц предпочитал сосредоточиться на феномене, который можно было без труда подвергнуть проверке. «Можешь показать, как она работает?» – спросил Фира, указав на фарфоровую банку, из-за которой на рынке разгорелась ссора. «О, вы подходите к самому интересному из моих аппаратов. Это, да будет вам известно, банка Г, названная так в честь одноименных островов на Востоке. И я никогда еще не встречал фокусника, обладающего таким же устройством». Распространяться далее Мидза, похоже, не желал. Он явно считал это коммерческой тайной, секретом большой важности. Фира не стал давить на собеседника. Вместо этого он отлучился на минутку под предлогом похода в уборную. На самом деле принц спустился в кабинет под ними и постучал в дверь. Дверь открылась, на пороге стояла консорт Рисона, мастерица дымовых представлений. «Ты все слышала, мама?» – прошептал принц. Она кивнула, указав на рупор, соединенный с трубой, то было одно из изобретений ринокоды, и приставленный к потолку в том месте, где в полу верхней комнаты имелась трещина. Прильнув ухом к другому концу, женщина полностью услышала разговор между Фирой и Мидзой. «Ты уверен, что этот человек и вправду знает нечто полезное?» – спросила Рисона. «Абсолютно», – ответил юноша, и ухмыльнулся. «Воистину, в каждой жизни должна быть частичка Тацзу». Рисона с любовью улыбнулась сыну. «Ты всегда цитируешь самые возмутительные высказывания своего отца», – сказала она, но потом улыбка ее померкла, при мысли о том, в какой опасности находится сейчас ее муж. Фира постарался вернуть разговор в прежнее русло. Полезна эта информация или нет, сначала нужно добыть ее. Фокусники ревниво оберегают свои секреты, делясь ими только с доверенными учениками. Вот почему я и попросил у тебя помощи. Почему бы теперь не открыть ему, кто ты на самом деле? Уверена, Мидза скажет тебе все, что ты захочешь, стоит лишь убедить его, что это поможет императору в войне против Люку. Принц затряс головой, как болванчик. Если мы признаемся, кто мы такие, то фокусник затребует за свои сведения просто неприличную сумму. Такой уж он человек, или сам себя причисляет к людям подобного сорта. Но на самом деле Мидза мечтает совершить какой-нибудь благородный поступок, подвиг, которым можно гордиться. Нам следует только помочь ему. Я думала, это мне полагается знать, чего на самом деле хотят люди, промолвила Рисона, хмыкнув. Воистину, ты сын своего отца, не берусь сказать, затеял ты эту игру потому, что и в самом деле считаешь сей поступок правильным, или просто хочешь провернуть удачную сделку. Даже патриоты не чужды стремления к прибыли, парировал Фира. Управление империей – дело дорогостоящее, и за минувшие несколько лет я кое-чему научился. Фира заказал рагу. Пришли официанты и установили небольшую жаровню, затем поставили на нее глиняный горшок. Тарелки с нарезанными продуктами оставили гостям, чтобы они могли выбрать ингредиенты по своему усмотрению. Вскоре комнату наполнили соблазнительные ароматы мяса и овощей, тушившихся в густом соусе. «Дай-ка попробую», — сказал Фира. Он был так неловок, что зацепил горшок и содержимое частично выплеснулось на угли. Кабинет тут же утонул в дыму. Юноша немножко приоткрыл окно. «Прошу прощения, уверен, дым скоро рассеется». Мидза закашлялся, но кивнул в знак согласия. Принц наблюдал за лицом сотрапезника, уповая на то, что мать уже вершит свою магию в кабинете внизу. Через трещину в полу заструился дым другого сорта, но Мидза этого не заметил, так как он смешивался с дымом от жаровни. Фира наблюдал, как дым в комнате обретает форму, становится плотнее, обвивая фокусника кольцами подобно змее. «Расскажи мне про банки АГ», — попросил Фира. «Они хранят шелкокрапинную силу», — проговорил Мидза. Принц заметил, что глаза собеседника остекленели. Чары матери удались. Мидза вытянул пробку и показал Фира внутренние стенки банки. Они, как и внешние, были до половины высоты покрыты серебром. В первой сделанной мною банке была морская вода, но потом я выяснил, что подойдет любой проточный материал. Для уличных представлений я по-прежнему использую морскую воду, эффекта ради, но особой необходимости в этом нет. Мидза снова накрыл банку крышкой, убедившись, что цепь покоится на покрытом серебром дне. Потом он стал опять вращать рукоятку шелкокрапинного производителя, заряжая первичный источник. Наконец взял банку в одну руку и поднес головку булавки на крышке к первичному источнику. Раздался треск, посыпались искры. Вы обратили внимание на то, как шелкокрапинная сила переливается из первичного источника в банку АГ? Спросил Мидза. Хотите подержать? Только одной рукой за донышко, пожалуйста. Фира осторожно принял банку, подхватив посеребренное донышко одной ладонью. «Не бойтесь», — сказал Мидза. «Шелкокрапинная сила заключена в сосуде. Фарфор — это перекрывающий материал между двумя слоями проточного с наружной и с внутренней стороны. Держать банку совершенно безопасно, пока вы касаетесь только дна». Это слабо успокоило юношу. Воспоминание о недавнем ударе из первичного источника было еще свежо в его памяти. «Попробуйте коснуться другой рукой навершия на крышке, которое соединено с внутренней поверхностью», — предложил Мидза, — «и не выронить при этом банку». Он хихикнул. Фира стиснул зубы и ухватился за навершие на банке другой рукой. Он взвыл от последовавшего удара и отшвырнул банку, как горящий уголь. Мидза, готовый к такому исходу, ловко подхватил ее одной рукой. «Иногда заряда в этих банках хватает на несколько раз», — предупредил он. «Нужно быть осторожным». Принц ощущал, что рука онемела в том месте, где банка ударила его, а грудь сдавила, как если бы сердцу перестало хватать места, чтобы биться. «Мне нужно присесть и отдышаться», — с трудом выдавил он и опустился на землю.